Клод Лорен – высадка Клеопатры в Тарсе. Клод Желле родился в семье зажиточного крестьянина в Лотарингии. Отсюда его прозвище – Лорен, что по-французски значит «лотарингец». Первые уроки рисунка он получил у своего брата Жана Желле, резчика по дереву. В начале 17 века он приезжает в Италию и становится слугой художника Агастино Тосси. Вместе с Тосси он работает в Неаполе, затем в Риме. В 1627 году Лорен навсегда переезжает в Рим. Италия становится его новой родиной. Вскоре появляется первая датированная картина – пейзаж со стадом и крестьянином. В конце 30-х годов он становится одним из ведущих пейзажных мастеров в Риме. За пристрастие к изображению солнечного света он получил прозвище «Огнепоклонник». Его ближайшими друзьями, с которыми он обычно отправлялся на этюды за стены города, были Никола Пуссен и Питер ван Лар. Вдохновителями и непосредственными предшественниками Клода в области пейзажной живописи были Аннибале Караччи и представители Болонской школы. Лорен стремился создать идеально прекрасный образ природы и мира. По свидетельству биографа Зандрарта, чтобы проникнуть в сущность искусства пейзажа, Лорен старался разными способами подступиться к природе. Лежал с раннего утра до поздней ночи под открытым небом, стремясь постигнуть, как наиболее правдоподобно написать зарю на рассвете и в часы заката. И когда ему удавалось уловить искомое, он тотчас темперировал свои краски согласно увиденному. Бежал с ними домой и применял их к замысленной им картине, достигая тем высшей справедливости, неизвестной до него. В отличие от Пуссена, Лорена не увлекали героические сцены истории Рима. Его сфера – созерцательное состояние человека в природе. При почти неизменной композиции пейзажи Лорена, подобно вариациям одной музыкальной темы, неповторимы. Внимание его сосредоточено на тончайших градациях меняющегося в течение суток солнечного освещения. У горизонта, всегда чуть в сторону от центра, художник помещает солнце. Оно – главный герой его искусства. В солнечных лучах, исходящих из глубины, теряет очертания земной мир. Тают силуэты зданий, деревьев и наоборот, вместе со светом они обретают реальность, становятся осязаемыми, материальными. Картина превращается в анфиладу светового пространства. Почти все лореновские пейзажи имеют сюжетную мотивировку. Они задумываются как пейзажи со сценами из мифологии, древней истории или сюжетами на библейские темы. Для образованного зрителя 17-го столетия миф, язык символов и аллегорий был своеобразным ключом к восприятию пейзажа, определял его тему и настроение. Герои сюжетов в картинах Лорена, однако, всегда играют незначительную роль. Живопись Лорена оказала воздействие на развитие всего европейского пейзажа. Картины Лорена имеются почти во всех крупных галереях Европы. Особенно много их в общественных и частных коллекциях Англии, в Лувре, Мюнхенской пинакотеке, Дрезденской галерее и в Эрмитаже. Луврская картина «Прибытие Клеопатры в Тарс» из коллекции Людовика XIV – это идиллическая сцена с несколькими людьми на переднем плане. Художником мастерски исполнены тональные переходы от желто-розового свечения солнца в центре картины до глубокого лазурно-голубого небосвода и живых, подвижных бликов на волнующемся море. Где-то высоко в небе вместе с облаками спокойно парят птицы. Вода разделяет картину на две неравные части, добавляет глубину перспективе и как бы отдаляет от зрителя и подошедшие к причалу корабли, и сам причал с толпящимися на нем людьми в ярких одеждах, и величавую архитектуру построек на берегу. Большие купы деревьев, возвышающиеся над прекрасными зданиями, и изящные парусные корабли с другой стороны огораживают как театральные кулисы все происходящее на первом плане. Почти у горизонта видны силуэты кораблей. Золотой диск солнца близится к горизонту, а его лучи превращают все, чего коснутся, в расплавленное золото. Вода на первом плане выглядит сине-зеленой, почти черной. Вдали, расплавляясь в последних лучах заходящего солнца, она уводит нас до самого горизонта. В этом преобладании поворотов, зеркальных отражений угадывается чарующая гармония и мирная закономерность мироустройства. Картина не имеет угловатостей, здания на ней округлы. Окутанные дымкой корабли незаметно переходят в клубящиеся золотистые облака, и этим создается впечатление неделимого единства всей природы. Плавные подъемы и спуски контуров вносят в картину нечто убаюкивающее. Светлая и просторная даль в центре картины успокаивает взгляд и плавно увлекает за собой в неведомую, но прекрасную перспективу.